«Ну, зачем вы, хазары, такие неразумные? Если бы вы, как обычно, набежали и ушли, я, может, и не собрался бы в поход. А то ведь устроили буйный набег. А за это приходится ваши села и нивы обречь мечам и пожарам». Тут все обречены, и Чик это чувствует. Хазары обречены быть неразумными, и потому обречены устраивать буйные набеги. Олег их за это обречен обрекать мечам и пожарам, хотя сам уже носит в себе свою обреченность погибнуть от любимого коня. Чик затих над столом. Он не понимал, что с ним произошло. Краем сознания он все еще помнил, что искал на рисунке. Нет, он не перестал верить в существование вредителей. Но они куда-то далеко-далеко удвинулись и стали маленькими-маленькими. И даже если они воровато нацарапали на этом рисунке какие-то нехорошие слова и юркнули в какую-то щель, как все это мелко и глупо. Даже искать эти слова мелко и глупо, если в жизни могут происходить такие великие истории, как история Олега и его коня. «Чик, где ты?» — донесся до Чика тетушкин голос. «Я же видела, как ты прибежал из школы». «Обедать, Чик. Горячий украинский борщ, Чик. Мама тебе такое не приготовит, Чик». «Горячий украинский борщ? Обедать тоже как-то глуповато». Чик прислушался к себе и вдруг с удивлением почувствовал, что мог бы и пообедать. Даже не прочь пообедать. Что делать? Ведь и дружина пировала у брега после всего, что случилось с Олегом. Тетушка, конечно, прекрасно готовит обеды. Только зачем она маму приплела? Вот люди. Чик вздохнул, спрятал тетрадь в стол и пошел к тетушке обедать.